Глава 16. Мёнх, Эйгер и Юнгфрау. Название трех вершин в Бернских Альпах. У вальдорфской развязки я понял, что прозевал нужный мне съезд. Доехав до следующего, я съехал с автострады и долго колесил по незнакомым деревням. Наконец я добрался до психиатрической больницы и въехал по извилистой дорожке наверх к главному корпусу, который встретил меня во всей своей красе. Леса были убраны, здание выкрашено в желтый цвет. В кабинете Эберлайна теперь обосновался временный заведующий из Штутгарта. «Все, что я могу сказать, я скажу полиции и прокурору». Он даже не пытался скрыть, что мое присутствие нежелательно. «А когда вернется профессор Эберлайн?» «Я не знаю, когда он вернется и вернется ли вообще. У вас есть его адрес?» «Дальсберг». Унтерштрассе, номер дома вам даст мой секретарь. На этом аудиенция была окончена. Он даже не предложил мне сесть, я стоял перед его столом, как ефрейтор перед офицером. Когда я направился к двери, он по переговорному устройству велел секретарше дать мне одну из оставшихся визитных карточек Эберлайна. Не успел я переступить порог его кабинета, как она уже стояла по стойке смирно с маленьким конвертом в руке. А привратник, судя по всему, должен был отдать мне честь. Но он читал газету и лишь на секунду поднял глаза. Я не стал звонить Эберлайну. Я сразу же поехал в гору на Дильсберг, поставил машину перед городскими воротами и отыскал его дом на Унтерштрассе. К двери была прозрачным скотчем прикреплена записка «Я в Бельведере. Э». В Бельведере он сидел на террасе. «Это вы, детектив?» «Я знаю, вы ждали кого-то другого». Записка на двери вряд ли была предназначена мне. Но, может, вы все-таки позволите мне присесть? — Прошу. Он, не вставая, обозначил легкий поклон. — Взгляните. Он указал на юг. Там Дильсберг мягко переходит в холмы малого Оденвальдского леса. Вид был прекрасный. Маленький отель, на террасе которого мы сидели, по праву носил свое гордое имя. — Нет, смотрите выше. — Это... Неужели это... — Да, это Альпы. Мёнх, Эйгер, Юнгфрау, Монблан. Названий других вершин я не знаю. В году бывает лишь несколько дней, когда они видны. Какой-нибудь метеоролог, наверное, мог бы объяснить причину. Я живу здесь уже 6 лет, а вижу их второй раз. Небо над горизонтом было густо синее. Там, где оно начинало светлеть, кто-то тоненькой белой кистью нарисовал цепь горных вершин. Справа и слева они терялись в дымке. А над ними раскинулся прозрачный купол летнего неба, обычного рейнского неба, хранящего тайну этого чуда, перед которым оно ненадолго приоткрыло занавес на южном склоне Дильберга. Может, мы с вами единственные, кто это видит? Кроме нас на террасе никого не было. Он рассмеялся. Это обстоятельство повышает ценность зрелища. Под впечатлением величественной картины я забыл, что он психиатр. Какие интересные выводы он сделает из моих слов, что я не умею делиться, что я был единственным ребенком в семье, что я стал частным детективом, потому что не желаю делиться истиной с другими, что я, как ребенок, упрямо цепляюсь за свои выдумки. Господин Зельб, я предполагаю, что вы хотите говорить со мной о Рольфе Венте. От полиции я слышал, что вы сейчас работаете по поручению его отца. Как ваши успехи? Он внимательно смотрел на меня. Загорелый, отдохнувший, в рубахе с расстегнутым воротом, с пуловером на плечах, палка с серебряным набалдашником стояла в стороне, у перил, словно он в ней больше не нуждался. Есть ли неприятности последних недель и отразились на его здоровье и настроении, то он этого не показывал. А может, я просто не замечал? Я рассказал ему о том, что пуля, убившая Вента, была выпущена из пистолета Лемке, известного ему как Лемон. Что я не знал, действительно ли Лемка убил Вента, и зачем ему могло понадобиться его убивать, что все убийства совершаются ради оправдания того или иного самообмана, и что мне нужно знать про главный самообман каждого из действующих лиц, а я этого пока не знаю. Что было главным самообманом Вента? Что он был за человек? Я понимаю, что вы имеете в виду, но не думаю, что бывает главный самообман жизни в вашем смысле. Бывает главная тема жизни. И у Вента это было стремление сделать как надо. Что? Все. Я не знаю другого человека, на которого я мог в такой же мере положиться, как на Вента. О чем бы ни шла речь, о лечении пациента, об общении с родственниками, о совместных публикациях или об административной работе, он не успокаивался, пока стоящая перед ним задача не была выполнена идеальнейшим образом. Отсюда и характерное выражение на его лице, взгляд человека, взвалившего на себя непосильную ношу. Он кивнул, и чтобы защититься от непосильности этой ноши, перфекционист должен ограничивать себя, должен распределять и экономить свои ресурсы и не может жить полной жизнью. В профессиональной деятельности это возможно, а вот личная жизнь часто страдает. Из-за постоянного стремления угодить друзьям, перфекционисту некогда радоваться дружбе, из-за постоянного стремления угодить женщинам, ему некогда их любить. Вент тоже не был счастлив, но ему хотя бы удавалось из своей собственной неспособности к счастью избегать понимания чужой неспособности быть счастливым. А как вообще становится перфекционистом? Ну, как, например, Вент? Что за глупый вопрос, господин Зель? У нас, швабов, перфекционизм в крови. Протестанты становятся перфекционистами, чтобы попасть на небо. Дети, потому что этого от них ждут родители. Достаточно? Вент был умным, тонким, трудолюбивым и симпатичным молодым человеком. И нет совершенно никакого повода анализировать его перфекционизм. Он не был счастлив. А где написано, что мы родились для того, чтобы быть счастливыми? Он схватился за палку и стукнул ее о землю, поставив точку под вопросительным знаком. Я подождал несколько секунд. Вы знали, как все было на самом деле с Лео Зальгер? И в каких отношениях с ней был Рольф Вент? Он рассмеялся. Из-за этого меня как раз и турнули с работы. Я действительно знал об обстоятельствах, в которых оказалась фрау Зальгер. Я воспринял их, как воспринимаю все прочие сложные обстоятельства, возникающие по разным причинам. Наркотики, драматические отношения, работа. То, что фрау Зальгер хотела вырваться из этих обстоятельств, было очевидно. Очевидным было и то, что этот друг детства и юности, Лемке Леман, этот архангел Михаил, играл пагубную роль в ее жизни. Вы знаете, что Вент был с ним знаком? В начале 70-х годов, когда Вент был членом социалистического коллектива пациентов, а Лемке создавал свою профессиональную партию, они общались друг с другом. Я ничего не понимаю в психиатрии и психиатрических больницах. Я знаю, что сумасшедший дом с кричащими и бушующими умалишенными и зарешеченными окнами и дверями — это, слава богу, уже вчерашний день. Порядки, существовавшие в клинике, когда там находился Эберхард, никак нельзя было назвать удовлетворительными, но то, что Лео приняли в больницу, мне было непонятно. Лечащий врач Вент, с которым она была хорошо знакома и который даже был в нее влюблен, а, кроме того, знал Лемке, с которым Лео надеялась порвать с помощью терапии. Все это, на мой взгляд, выглядело не очень профессионально. Такая терапия больше похожа на ширму, за которой скрывалась совсем другая цель — спрятать Лео от полиции. И это все под носом у Эберлайна. Я теперь вполне понимал решение начальства освободить его от занимаемой должности. Я кратко обрисовал ему свои сомнения. Когда фрау Зальгер поступила к нам, у нее была сильнейшая депрессия. То, что она знала Вента и что Вент знал Лемке, выяснилось гораздо позже и постепенно. Вы правы, это не лучшие условия для лечения. В то же время всегда опасно резко прерывать лечение. Когда проблемы обозначились со всей ясностью, Вент сделал то, что должен был сделать, быстро завершил лечение и закончил пребывание фрау Зальгер в больнице. Наверное, на моем лице все еще был написан скепсис. Я вас не убедил? Вы считаете, что я должен был сдать фрау Зальгер и Вента в полицию? Он разочарованно махнул рукой. Альпы тем временем исчезли.